Глава третья. Здание, в котором находился лабиринт, полностью соответствовало окружению. Низенькое, одноэтажное и очень маленькое. Но размер в этом деле не главное. Главное содержимое. А оно в точности соответствовало описанию. Две двери в разных концах комнаты и шкаф-витрина с подношением богам. Точнее, как они здесь назывались, божьим помощником. Потому что основной религией в месте, куда я попал, было православие, но не являвшееся копией того, что существовало в моем прошлом мире. Возможно, по причине присутствия в этом мире магии. К Троице из Отца, Сына и Святого Духа остальные божественные сущности добавлялись исключительно как подчиненные. Магия подавалась даром Божьим и принадлежала в основном лицам благородного происхождения. Возможно, пробудись в Пете магия раньше, Вороновы отнеслись бы к нему с большим интересом. А может, потому и не пробуждалось, что не нужен был княжескому роду ребенок с подпорченной родословной. Магия оказалась несколько странной, с кристаллами навыков и системой прокачки, и больше напоминала компьютерную игру, чем настоящую магию. Собрав в кучу мои впечатления по встрече с Богом и знания Пети, я задумался, а не был ли этот мир полем игры двух команд, так сказать, ангелов и демонов. Первые играли за людей, вторые за твари и зон. Пока я осматривался, служитель при данном лабиринте в мундире с петлицами коллежского регистратора терпеливо ждал и даже не оживился, когда я на стол выложил обязательства отчима по уплате сбора. Служитель небрежно изучил бумагу, отправил в ящик стола, посмотрел на меня в окуляр артефакт и сообщил: «Левая дверь». «Ваше благородие, во-первых, правая, а во-вторых, мне нужен зеленый кристалл». «Ишь ты шустрый какой, правая ему нужна», — проворчал служитель. «Правая только для магов. Это не моя прихоть. Люди, не владеющие магией, очень редко возвращаются из правой двери, а вот из левой всегда». «Еще бы они не возвращались из левой. Там находилась обманка, а сам лабиринт располагался справа». В одном служитель был прав. Лабиринт проходили даже не все с магией, а уж без магии его можно было пройти только чудом. Но это не мой случай. У меня есть магия, пусть и тщательно спрятанная. И у меня есть инструкция по проходу лабиринта от одного из его создателей. «И кристалл мне не нужен, да?» — насмешливо уточнил я. «Потому что при проходе в левую дверь класть его будет некуда. Ваше благородие, мне нужен зеленый кристалл и правая дверь». Бытовало мнение, что кристалл никак не влияет на прохождение лабиринта, разве что добытый собственноручно. Вот он увеличивает вероятность появления даров. В отношении купленных многие сходились во мнении, что это бесполезная трата денег. В обычном случае это действительно было так, потому что работали они в паре с заклинанием, которое я знал. А без него были бесполезны, хотя богами принимались. 10 рублей, — злорадно сказал служитель, уверенный, что высокая цена меня отпугнет. Но я молча вытащил портмоне и достал нужную сумму. Служитель хмыкнул, повернулся к шкафу-витрине и вытащил оттуда первый попавшийся кристалл нужного цвета. Поскольку качество кристалла для меня было очень важным, то первым делом я его осмотрел и обнаружил не только пузырьки воздуха, но и небольшую трещину, поэтому вернул служителю и сказал: «Ваше благородие, кристалл бракованный. Мне нужен целый и без посторонних примесей». Во взгляде служащего появились проблески уважения, но и удивление присутствовало. Наверняка он и сам не знал всех тонкостей процесса и сейчас размышлял, знаю ли я или пускаю пыль в глаза. Он достал из шкафа коробку зеленых кристаллов и предложил мне выбрать самому. Я ломаться не стал и начал перебирать казавшиеся одинаковыми кристаллы. Поиск был недолг, уже на третьем я остановился. Должен сработать. А если не сработает, ко мне не будет никаких претензий, потому что условия я все выполнил. «И все же, сударь, я рекомендовал бы вам левую дверь», — безнадежно сказал служитель, когда я уже взялся за ручку правой. Дверь я открыл резко и резко шагнул внутрь, после чего сзади раздался хлопок, и проход исчез. Теперь выйти отсюда можно, только добравшись до алтаря. Сейчас я стоял на так называемой точке старта, откуда отходили три арочных прохода. Освещение было, но весьма относительное. Чтобы осмотреть орнаменты арок, мне пришлось подойти совсем близко. Нужный символ в нужном месте попался на первом же проходе, но поскольку я слышал только описание, на всякий случай проверил и остальные арки. после чего вернулся к первой и сделал уверенный шаг. Повернулся. За мной оказалась ровная стена, идти можно было только вперед, что я и сделал. Шагов слышно не было, хотя под ногами был камень, а на моих ботинках металлические набойки. Все звуки словно глушились. Когда я закашлялся, услышал настолько далекий отголосок, как будто кашлял не я, а кто-то за стеной. Стены были темными и ровными, на них не было ни орнаментов, ни указателей. Сам же переход казался бесконечным, так что я удивился, когда внезапно вылетел в зал, из которого исходило уже 5 проемов. А тот, из которого я выскочил, тут же исчез. Обойдя все 5 и убедившись, что нужный символ только на одном, я опять двинулся в путь. Переход, зал, выбор. И опять все по кругу. Я потерял счет времени, так долго это продолжалось. Менялось только количество арок в залах, а иначе я бы решил, что двигаюсь по кругу. Когда я внезапно вырвался к алтарю, был немало этим удивлен. Даже не поверил в успех, пока не огляделся. Проход, из которого я вышел, пропал, а других не появилось. Помещение казалось полностью изолированным от всего мира. Гладкие стены образовывали цилиндр, в центре которого находился нужный мне приемник для кристалла. Я положил ладонь на углубление в алтаре, и он слабо засветился. На стене появились контуры двери, а потом и она сама. Теперь, чтобы мне отсюда выйти, требовалось только распахнуть дверь. Я успокоился, опустил кристалл в единственный проем на алтаре и использовал воззвание к Богу, после чего из ослепительной вспышки возник мой работодатель. Неужели получилось? Бог выглядел в точности как раньше, таким же ботаном. Почти таким же, потому что в голосе появился намек на уверенность. И еще. Если первый раз я его видел, можно сказать, воплоти, то сейчас я был уверен, что передо мной всего лишь голограмма. Но голограмма, передающая в точности изображение того, с кем я сейчас беседовал. Чудом пришлось убить того, кто до этого убил этого парня. «К чему мне ненужные подробности?» — отмахнулся Бог. Он втягивал в себя энергию, которая шла прозрачно-зеленым дымком прямо ему в нос и напоминал кайфующего наркомана. «Главное, что появился доступ!» «То есть вы теперь можете сюда пройти сами?» — обрадовался я. «Потому что после появления такой возможности мое задание считалось выполненным, я мог потребовать снять печать и спокойно проживать жизнь, пусть и чужую, не отвлекаясь на опасные поиски». «Увы», — обломал он мои надежды. «Только получил немного энергии. Для того, чтобы я мог появиться здесь, нужно восстановить хотя бы одну реликвию. Что здесь случилось, известно?» «В смысле, не понял я». «Почему реликвии уничтожились?» — скривившись от моей непонятливости, пояснил он. Я покопался в чужой памяти и вынужден был признать, об этом ничего не знаю. Только то, что часть почти одновременно взорвались, после чего началось массовое нашествие потусторонних сущностей. Такие нашествия случались регулярно и раньше, но в других масштабах. Создавалось искажение, работало какое-то время, после чего бесследно исчезало. Как будто вскрывался гнойник, выплевывал из себя накопившееся, после чего начиналось заживление. А вот после разрушения реликвий сущности начали вылезать чаще. Более того, эта зона хоть медленно, но расширялась. Расширение немного сдерживали оставшиеся реликвии. В их сторону наступление не шло. География этого мира соответствовала тому, в котором я был раньше, за исключением названий населенных пунктов и их расположений. На других материках тоже существовали подобные зоны, но они были стабильными. Нет, они тоже создавали искажения и выплевывали свои порождения в случайных местах, но делали это реже и не пытались захватить территорию побольше. «Тебя должно было перенести в тело человека из семьи, связанной с одной из моих реликвий». «По крови, скорее всего, связан. Фамилия Воронов». Бог усмехнулся. «Я не опускаюсь до запоминания каких-то фамилий, только конкретных людей. Но если ты попал в нужного по крови, то должен иметь доступ к каким-то семейным архивам или что там у вас». «Не все так просто». Я пояснил ситуацию по своему положению полностью выброшенного из старшего семейства гнезда птенца. Или отбракованного щенка от элитного производителя, спарившегося не с особью, предназначенной для одаренного потомства. Скорее, второе. Каким бы элитным ни был производитель, помет от беспородной самки вряд ли интересовал заводчиков. «Вот ведь», — недовольно бросил Бог. «А прийти к ним и потребовать свое? Я для них выбраковка, неодаренный ребенок от женщины, которую они не признали, да к тому же без магии». Выкладывать свои предположения о причинах покушения на меня я не стал. Тогда точно отправят в логово врага выяснять, что же мне такого досталось, ради чего можно убить. Ты одаренный. Причин тебя не принимать больше нет. Иди и требуй свое. Ты должен собрать хотя бы одну реликвию. Для этого нужны знания. Много знаний. Предыдущего владельца тела убили сразу после смерти главы рода, сдался я. Если я к ним заявлюсь с какими-то требованиями, меня никто не станет слушать. Сделают вид, что я никогда не появлялся, и прикопают где-нибудь по-тихому. Или, привязав камень, утопят с камнем в ближайшем водоеме. «А как же родственная кровь?» — опешил бог. Похоже, он не только молод по божественным меркам, но и наивен по человеческим. Почему я не удивлен, что его выперли из созданной им части мира без возможности вернуться? «Когда речь идет о наследстве, у некоторых особей навык родственной крови отключается», пояснил я в понятных для собеседника терминах. «А, бракованная генетика», — сообразил тот. «По идее, семьи с такими нарушениями должны вымирать со временем. Заложено в программу развития мира». «Это, похоже, пока не вымерло». «Было бы проще, останься ты единственным наследником». Маг бросил на меня оценивающий взгляд, видимо, прикидывая, насколько я подойду для полного уничтожения родственников. «А что если...» «Не мой путь», — сразу обозначил я моральные рамки. «У меня генетика не бракованная. Это там у кого-то сбой, а я убить никого не смогу. Да и тени своими руками убивали». Он оживился. «Ты тоже можешь не своими руками?» «Это противоречит моим моральным принципам. А еще финансовому положению и умению находить исполнителей на такие деликатные дела». Но богу хватило и первого пункта, чтобы перестать настаивать на геноциде всех Вороновых. Тем не менее он напомнил: «Ты подрядился выполнить мое поручение». «Я не отказываюсь, но мы договаривались на восстановление реликвии в первую очередь. Узнать, почему они рассыпались, можно и по-другому. Вороновская не единственная, и если школьник не знает причин, то это не значит, что про них ничего не написано в открытых источниках. Возьму в библиотеке подшивку газет за нужный год и изучу». «В любом случае, у тебя есть год. Раньше встречи не будет», — мрачно сообщил бог. «Почему?» «Потому что ограничения есть на посещение лабиринтов», — недовольно сказал он. «Не доберешься до алтаря. Разве что соберешь хоть одну реликвию, я смогу заглянуть сам». В божественном голосе слышались нотки явного божественного сомнения. Не хватало уверенности, что восстановление одной реликвии будет достаточно для божественного возвращения. Похоже, противостоит ему кто-то очень и очень сильный, кому на глаза попадаться нельзя ни в коем случае. «Время молитвы выходит», — сообщил мне бог, заставив сильно и сильно удивиться. «То есть это я сейчас ему молюсь?» «Нужно решать, чем тебя усиливать». «Мне бы что-то для нападения и защиты». «На ваш выбор. Вы точно разбираетесь лучше меня», — польстил я ему. «А может, и не польстил. Сам я не разбирался ни в магии, ни в устройстве этого общества. А он хоть что-то знал. И не просто знал, а был основателем как минимум части этого мира, а значит и устройства общества. «Тогда начнем с пассивных навыков, они и для защиты хороши. Что бы выбрать?» Глаза его забегали, как будто он что-то читал с невидимого мне носителя. «Тебе придется их добавить по максимуму, но иначе тебя могут отправить на перерождение до того, как успеешь выполнить миссию. Чтобы их все скрыл сокрытием сути». Он щелчком отправил в мою сторону голограмму пакета, похожего на почтовую посылку моего прошлого мира. Она сразу влетела в меня и как будто бы впиталась, сразу раскрывшись внутри набором теперь уже моих особенностей. Для пассивных навыков максимум оказалось 5. Я изучил из понятных мне ощущения чужого внимания, регенерацию, абсолютную память. А из непонятных — дар бога и видящий. И если по первому дающему способности к быстрому обучению и увеличивающего шансы на хорошую добычу были лишь небольшие непонятки в части добычи, то в описании навыка «видящий» было просто указано определение сути кристалла без расшифровки. «Ни об одном из этих навыков никто не должен знать», — продолжил бог. «Иначе убьют или посадят под замок сортировать кристаллы. В любом случае наш договор нарушишь». «Что значит «видящий»?» «Потом, все потом, не отвлекай, времени мало». Он опять забегал глазами по невидимому мне тексту, и я задумался, не является ли для бога мир, куда он меня отправил, чем-то похожим на наши компьютерные игры. И тогда выходит, что он не совсем бог, а что-то вроде администратора игры. Но тогда у него должен быть полный доступ не только к функционалу игры, но и в ее мир, и он не должен зависеть от целостности реликвий. «Так, нужно видимые подарки от прохождения лабиринта», — тем временем бормотал бог себе под нос. «Артефакторика, раз...» «У меня она уже есть?» Бог вскинул голову и недовольно прищурился. «Я помню. Покажешь только первый уровень, все будут считать, что получил отсюда». «Что бы к ней добавить?» Он предвкушающе потер руки и посмотрел на меня. «Ты вообще как, технику любишь?» «Я вообще ретроавтомобили на продажу собирал. В прошлой жизни. С надежным партнером, который был моим другом с самого детства. Вместе сидели за партой как школьной, так и универовской. Вместе решили из увлечения сделать источник дохода. Вместе добились успехов. А дальше ему придется одному». «Ага, значит, добавим механику. Хорошо с артефакторикой сочетается». В памяти нашлась информация про навыки подобного толка, магические и нет. Что артефакторикой, что механикой мог овладеть любой. Разумеется, в первом случае любой маг. Но тот, кто имел такие навыки в собственной сути, обучался этому делу быстрее, делал более качественные вещи, часто с бонусами, да еще и мог получать рецепты из кристаллов. В случае механики еще и только маг со сродством к этому делу мог использовать в работе элементы из потусторонних выходцев, они же твари зон. Такой навык для мирной жизни — это прекрасно. Но жизнь в ближайшее время вряд ли станет мирной. Если приходил один убийца по мою, точнее Петину душу, то придет и второй. И этот второй может стать для меня последним, хоть с первым уровнем навыка я буду, хоть с десятым. «Мне нужно что-то для нападения и защиты», — осторожно напомнил я. «Сродство с магией огня и магией воздуха. Это не закрывай. Скажешь, 4 навыка получил, все». «Для защиты и нападения», — уже с отчаянием напомнил я. «Сродство — это прекрасно, но без заклинаний мне ничего не дает». «Искорку дам», — решил бог. «Ее тоже покажи при выходе. Остальное сам, но не больше 1-2 заклинаний в неделю». Он отправил мне пакет с навыками и одним единственным убогим заклинанием и исчез. Алтарь погас, зато приглашающе засветилась дверь. Я запаниковал. «И это все? А обещанные инструкции? А помощь с описаниями того, что он мне выдал? А защита, хоть самая плохонькая, которую можно было бы со временем развить?» Свечение на двери усилилось, намекая, что сколько бы я ни стоял у алтаря, больше со мной никто общаться не будет. Но прежде чем выходить, стоило разобраться с картинкой, которую получат посторонние. Итак, должны были остаться артефакторика и механика, сродство к магии огня и воздуха и заклинание искра. Все остальное следовало скрыть, а магию, напротив, вывести из скрытности. И только после того, как я проверил, что все сделано правильно, взялся за ручку двери, которая распахнулась, как будто только этого и ждала.